Заложим до утра ваше пальто, а деньги достанем, завтра выкупим, — предложили ему. — Умно, извольте говорить, да. — Только до утра, а завтра выкупим, — подтвердил гигант, шагая по Грачевке. — Помилуйте, как это пальто, а в чем же я останусь? — Так до утра только как-нибудь перебьетесь. Ночуем у меня, живу близко. — Да не подумайте чего-нибудь дурного, ведь мы только выручить вас хотим. Благо, счастливый случай представился. Мы люди порядочные, известные. Я приказчик купца Полякова. Вот этот мой товарищ, а они, — говорил гигант, показывая на поддевку, — на железной дороге и в артельщиках стоят. — Да, я артельщик, на Николаевской дороге из Кунцево, — подтвердила поддевка. — Господа, я согласен, я верю вам. Где же заложить-то? — Найдем такое место, пойдем. — К воробью пойдемте, — предложила поддевка. — Вот сюда, — сказал гигант и указал на высокий дом. Вышли все в ворота, кроме субъекта, который остался на улице. — Ну-с, господа, вы погодите тут, а мы наверх пойдем, — сказал гигант, взяв за руку Колесова. — Держитесь за меня, а то темно. Начали подниматься по склизкой лестнице. Вошли на площадку, темную совершенно. — Снимайте пальто и давайте мне, а то двоим входить неловко, а я тем временем постучу. Колесов поминовался как-то безотчетно, и через минуту пальто уж было у гиганта. Тот продолжал потихоньку стучаться, все далее и далее отдвигаясь от Колесова. Наконец стук прекратился, раздался скрип половиц. — Господин, где вы? — шепнул Колесов. Ответа не было. Он сказал громче, еще громче. — Ничего. Наконец отыскал в кармане жилета спичечницу, зажег огня. — Что ты тут делаешь, а? Поджигать или воровать пришел? — раздался громовой голос сзади. Затем Колесов почувствовал удар, толчок и полетел с лестницы, сброшенной сильной рукой. Очнулся он на дворе, в луже, чувствуя боль во всем теле. Что с ним случилось? Он не мог отдать себе отчет. Лихорадочная дрожь, боль во всем теле, страшный холод. Он понемногу начал приходить в себя. Весь мокрый он встал на ноги и вышел на улицу. Темно было. Фонари были загашены, улицы совершенно опустели. Не отдавая себе хорошенько отчета, Колесов пустился идти скорым шагом. Прошел одну улицу, другую. Прохожие и дворники смотрели с удивлением и сторонились от него, мокрого, грязного. Он шел быстро, а куда сам не знал. Колесил без разбора по Москве. Наконец дошел до какой-то церкви, где служили за утренним. Он машинально вошел туда и, встав в самый темный угол церкви, упал на колени и зарыдал. — Господи, Господи, погиб я, погиб! — молился он вслух, заливаясь слезами. Церковь была почти пуста. Священник нехотя исполнял службу. Дьячок козлиным голосом вторил. С десяток старух и нищих как-то по привычке молились. Никто не обращал внимания на рыдающего Колесова. Прошедший мимо него солдат-сторож только пробормотал про себя. — Эш, проклятые! Грец сюда повадились! Оборванцы, пьянчуги! Долго и усердно молился Колесов, наконец немного успокоился. Кончилось за утренне, он вместе со всеми вышел. Начало светать. На паперти встретился ему старый нищий в рубище. — Что это, почтенный, ты будто сам не свой, аль обидели тебя? — обратился он к Колесову. — Обидели, дедушка, вот как обидели, — ответил ему Колесов. Они вышли оба вместе из паперти и пошли по улице. Дорогу он выплакал свое горе старику. Тот с участием выслушал его и сказал. — Не помочь твоему горю. Мошенник тебя обработали начисто. Не один ты погиб так, а многие. Что ж теперь делать-то, дедушка? — А и сам не знаю, что. А вот пойдем-ка в трактир, я тебя чайком напою, а там и подумай. Нищий привел его в свою квартиру, в дом Бунина, на Хитров рынок, и заботливые соседи успели вдосталь обобрать Колесова и сделать из него одного из тех многочисленных оборванцев, которыми наполнены трущобы Хитрова рынка и других ночлежных домов, разбросанных по Москве. И сидит теперь Колесов день-деньской где-нибудь в кабаке, голодный, дожидаясь, что какой-нибудь загулявший бродяга поднесет ему стаканчик водки. Пьется этот стакан водки лишь для того, чтобы